Подвижничество. Хорошо подвижничество, но с правым намерением. И мы должны считать его не делом, а приготовлением к делу, и не плодом, но почвою, могущую со временем, трудом и помощью Божией произвести растения, от которых бывает плод. Плод сей есть очищение ума и соединение с Богом, которому слава во веки. Аминь. Святой Петр Дамаскин, книга 2. Поминовение усопших. Предложен был мною старцу иеросхимонаху Анатолию вопрос, можно ли поминать на проскомидии и на псалтире усопших христиан и наверных, католиков и лютеран, а также раскольников-старообрядцев. Старец отвечал на это отрицательно. При этом рассказал мне, что покойный московский митрополит Филарет однажды, и лишь в исключительном случае, разрешил одному иеромонаху поминать на проскомидии Наполеона, который трижды являлся этому иеромонаху в сонном видении и просил его молитв о упокоении своей души. По описанию иеромонаха, Наполеон являлся ему таким, каким он был при жизни, то есть имел тот же вид. При нашествии в 1812 году французов на Россию Наполеон разграбил этот монастырь. Помысл. Богоборный дух, не восхотевший на небеси поклониться Сыну Божию, низверженный оттуда и воевавший на Церковь Божию ариевой ересью, никогда не перестающий строить козни противу славы Сына Божия, воздвиг лютую бурю хульных помыслов на подвижника Христова схимонаха Зосиму, в то время, когда он вместе со старцем Василиском проводил безмолвную жизнь в одной из сибирских пустыней в начале нынешнего столетия. Тяжко сердцу, исполненному горячей любви к Господу Иисусу и носящему внутри сладчайшее Его имя. Тяжко уму, питающемуся богомыслием. Тяжко душе и духу, стремящимся к вечности, слышать беспрестанно сии дьявольские шепоты. «Иисус не Сын Божий, но тварь», сопровождаемые бесчисленным множеством коварных, мрачных, нелепых и ужасных доказательств. Воин Христов Зосима крепко сопротивлялся, ни на минуту не слагаясь с помыслами, не приемля их душою, ненавидя их сердцем. Однако все радости и утешения духовные скрылись, как скрывается солнце за облака. Но искусный уже в бранях духовных, он не отчаивался, не смущался. Призвав на помощь отца и друга своего Василиска, они оба усердно молились противу сего искушения, а отец Зосима присовокупил к сему прилежное чтение святых учителей церковных Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Около года гремела над ним эта черная туча. Но как после грозы ведра, после зимы весна, так после искушения сего воссияло ему солнце правды. Опять милосерднейший и сладчайший Иисус возвратился в душу и сердце ему преданное. Отец Зосима говорил, что в этом тяжком искушении больше всего упользовали его беседы Златоуста на 14 посланий святого апостола Павла. Из жизни в бозе почившего блаженного старца схимонаха Зосимы. Послушание. Послушания, какие налагаются в монастыре, все касаются сей внешней жизни. Не знающий, что эти послушания необходимы только потому, что мы приносим с собою в монастырь и тело, и что дело спасения души должно идти среди сих послушаний своим чередом, с первых шагов может отворотиться от монастыря, почитая их несоответствующими своим целям, стремлениям и своему настроению, или, оставаясь в монастыре, все дело монашества ограничивать только сими послушаниями, следовательно, потрудиться напрасно, ни шагу не сделав в очищении и усовершенствовании души. Письма епископа Феофана Затворника, «Душеполезное чтение», 1894 год, июнь. 16 февраля 1892 года. Пост. Претерпевая бесчисленные поражения от врага, а иногда и удостаиваясь втайне великих откровений, я долгое время наблюдал при сих несчастных и счастливых случаях и часть испытывал на себе самом, и, наконец, собственным, через многие годы повторенным опытом и наблюдением, по благодати Божией узнал, что основание всякого блага и освобождение души из плена вражия и путь, ведущий к свету жизни, составляют следующие две вещи – пребывание в одном месте и непрестанный пост. Из творений святого Исаака Сирина. Постриг и монастырь сильно возбуждают, но не сами по себе, а теми помышлениями, какие при сём неизбежны. Для иных и то, и другое никакого следа не оставляет. Письма епископа Феофана Затворника. Предвидение. Мне приходилось не однажды слышать примеры предвидений и как бы пророчеств обыкновенных людей относительно самих себя, а также других людей, хотя говорившие не сознавали, что они пророчествуют. Так рассказал мне наш скитский монах, отец Крискент, следующее. «Иду я однажды по церкви после какой-то службы, тогда я проходил послушание помощника пономаря, и несу пучок огарков свечных. В это время встречается мне отец Иеродиакон и просит отдать ему эти огарки. «Зачем, спрашиваю, тебе они нужны?» «Да я их все пожгу», — отвечает он. Я отдал их ему. В эту же самую ночь келья его загорелась, и сам он сгорел. Оказывается, что он, ложась, зажег один из огарков и, вероятно, позабыв затушить его, заснул и на этот раз навеки. Келейник скитоначальника отца Анатолия, отец Захария, передавал мне ниже следующий рассказ купца о предвидении отца Варнавы, иеросхимонаха Гефсиманского скита. «Прихожу однажды я к отцу Варнаве», — так передавал купец, — «с женою и детьми. Сам я был тогда очень болен, а жена была вполне здоровая женщина. Просим благословения». А батюшка и говорит, указывая на детей наших: «Это все сиротки. Я говорю, что мы оба, слава Богу, живы, но только вот я скудаюсь здоровьем». А он отвечает: «Скрипучее дерево 2 века живет, а здоровое скоро помрет». Мы тогда не поняли слов батюшки. Вскоре померла моя жена, и дети остались после нее сиротами. Скажу лично о себе. В сентябре месяца прошлого 1891 года, получив от покойного старца отца Амвросия благословение на поступление в скит Оптиной пустыни, я возвращался из Оптиной в Казань, чтобы устроить дела свои и подать рапорт в отставку. Заехал по пути в Троице-Сергиеву лавру и оттуда зашел в скит, где сподобился видеть отца Варнаву. При взгляде на меня он говорит: «Вам нужно жениться. Проживете долго, долго проживете. У вас болезнь от простуды». Действительно, я тогда страдал от инфлюенции и не рассчитывал на выздоровление. Слова же «вам нужно жениться» понял после, ибо они означали вступление в духовный союз со Христом. Предположение. В будущем, если Господь благословит, желательно было бы выполнить ниже следующие труды во славу Пресвятого имени Господа Иисуса Христа. Первое – написать собственную автобиографию. Второе – стихотворение «Песнь» во славу Пресвятой Богородицы Марии. Третье – алфавитный указатель к творениям святых отцов, писавших об аскетической жизни, параллельно для славянского и русского текста. Четвертое – полный сборник о молитве Иисусовой в вопросах и ответах. Пятое. Краткие жизнеописания православных подвижников XVIII и XIX веков, даже до настоящего времени. Шестое. Хронологический указатель о времени жизни святых отцов в Восточной Православной Церкви, начиная с первых веков и до настоящего времени. Седьмое. Выписки из различных сочинений, доказывающих божественность веры христианской и ничтожество современного иудаизма с его заблуждениями. Восьмое. Сборник духовных стихотворений, выбранных из лучших русских писателей. Можно привести и отрывки из прозы. Девятое. Черты из жизни современных оптинских старцев. Десятое. Описание чудес, совершившихся в церкви православной, русской и греческой, например, на Афоне, в последние два века. Одиннадцатое. Описание чудотворных икон в России. Двенадцатое. Указатель нахождения мощей святых угодников Божиих в России и за границу. Тринадцатое. Письма об иноческой жизни вообще и о старчестве в Оптиной. Четырнадцатое. Составить плач инока в подражание плачу инока, составленного епископом Игнатием Брянчаниновым. Лучше написать стихами, терцинами. Пятнадцатое. Составить нечто вроде монашеского катехизиса для иноков. Шестнадцатое. Написать толкование на 12 избранных псалмов, читаемых в Оптином скиту на правиле. Источниками могут служить епископ Палладий, монах Зигобен, священник Торжевский и другие. Семнадцатое. Биографию схимонаха Николая по прозванию Турка, скитянина. Можно до издания сей биографии издать отдельно «Видение его». Все сии 17 пунктов перенесены в отдельную книжку и добавлены новыми. Вероятно, более поздняя приписка преподобного Варсонофия. Предсказание. Рассказывал мне отец Иов, монотейный монах нашего скита, следующее. «Когда, говорит, я еще был в миру, мне приходилось караулить лес. Однажды я заснул, лежа на траве, и это было днем. И вижу, подходят ко мне два монаха и говорят: «Хочешь, пойдем с нами, мы тебе покажем церковь». «Хорошо», — отвечаю я им, — «пойдем посмотрим». Встал и пошел с ними. Пройдя некоторое расстояние, вижу, что подходим к церкви, которую мы затем кругом обошли. В это время в ней шла служба, и пели «С нами силы небесные невидимо служат». Пели очень хорошо. Мне хотелось войти в церковь, чтобы послушать таких прекрасных певчих. Но сопровождавшие меня монахи сказали мне: «Теперь нельзя, а ты войдешь в эту церковь через 6 лет». В это время я проснулся. О поступлении в монастырь я тогда и не помышлял. Ровно через 6 лет я сподобился поступить в скит Оптиной пустыни и по приходе в скит увидел, что скитская церковь та самая, которую я видел во сне. Это было великим постом, то есть когда поют на прежде освященной обедне «ныне силы небесные». Монах Крескент рассказывал мне про другое событие, бывшее в той же Глинской пустыне. Один монах говорил ему и отцу казначею пустыни, что он умрет непременно в Сафрониевой пустыне, а не в здешней, то есть не в Глинской. После трапезы, часа через два, у вышеупомянутого монаха вдруг пошла кровь гортанью, и он через несколько минут скончался. Таким образом, ему пришлось помереть не в той пустыне, в которой он предполагал, а в той, в которой он жил тогда. Во всяком случае, он предсказал скорую свою смерть. Сакеларий мой, послушник скита Федор, рассказывал мне, что один из его товарищей, когда он еще жил в миру, отправился купаться. В это время к родителям этого товарища приходит человек и говорит им: «Василий утонул». Те побежали к реке, и оказалось, что страх их был напрасным, мальчик оказался жив. Но вот спустя 2 недели после сего, в праздник Преображения Господня, мальчик этот с другим товарищем отправился купаться, а это было во время ранней обедни, и на сей раз уже действительно утонул. Покойная игуменья Оренбургского женского монастыря, умерла в 1890 году, Таисия, поведала мне об отце Серафиме Саровском следующее. «Когда я была еще в миру, то отправилась на богомолье в Киев. На возвратном пути зашла в Саров, где в то время подвязался преподобный Серафим. Когда я подошла к нему под благословение и спросила, в какой монастырь благословит меня поступать, он, благословляя меня, ответил, показывая перстом: «Вон твой монастырек». Действительно, впоследствии Господь сподобил меня основать в Оренбурге сначала женскую общину, а потом она переименована была в монастырь. От себя добавлю, что одно время я тоже имел окончательное намерение поступить в монастырь, но в какой именно еще не решил и много колебался и смущался по этому поводу. Игумене, произнося слова «вон твой монастырек», указала мне ручкой именно по направлению скита Оптиной пустыни, в которой Господь по неизреченному милосердию своему и привел меня потом спустя год с небольшим. Может быть, и это было предсказание в отношении меня. Нужно заметить, что покойная особенным ничем не выделялась по своей жизни, но жила свято и благочестиво и была истинную духовную матерью для своих духовных дочерей. Монастырский иеромонах и духовник отец Иларий передавал мне, что будто бы отец Макарий, оптинский старец, как-то при архимандрите Моисее выразился, что последние времена мы не увидим, а потомки наши увидят, как бы намекая на близость кончины мира. Живущий в нашем скиту на покое игумен Феодосий передавал мне следующее. «Когда мне было не больше 6 лет, ходивший к нам юродивый, обращаясь однажды к матери моей и указывая на меня, сказал: „Этот будет игуменом“, а указывая на мою маленькую сестру, сказал: „А она будет монахиней“. То и другое предсказание исполнилось в точности. Сестра моя, монахиня монастыря, теперь умерла». Тот же игумен отец Феодосий передавал мне, что он неоднократно слышал лично от отца Амвросия, оптинского старца, предсказание о будущности Оптиной пустыни. Отец Амвросий говорил так: «Насколько Оптина пустынь прославилась, настолько же впоследствии обесславится». Вновь постриженный 3 июня сего 1895 года монах отец Антоний в Ресофоре Алексий, проходящий послушание помощника Просфорника, сказывал мне, что много лет назад отец Памва, бывший его отцом духовным, при исповеди назвал его отцом Антонием. Он считал это тогда за ошибку, но теперь понял, что отец Памва называл его сим именем пророчески. Отец Памва был духовником в Оптиной пустыне и отличался строгостью своей подвижнической жизни. Сказывал мне отец Марк, игумен, будто старец отец Лев так отозвался однажды о просковском помещике Кашкине: «Память его пройдет шумом». Сказывал также мне отец Феодосий, игумен, будто он лично несколько раз слышал от отца Исаакия, архимандрита, что отец Герасим окончит нехорошо. Ныне отец Герасим – настоятель Лютикова монастыря. Троицкий Лютиков монастырь близ Перемышля Калужской губернии основан в XVI веке. После революции полностью разрушен, многие насельники погибли. Монах Нафанаил сказывал мне, что отец Амвросий так выразился однажды об отце Макарии, нынешнем игумене Лужецкого монастыря: «Отец Макарий уедет на Карий, а не возвратится и на Вороных». Предсказывал еще, что он будет сослан в Соловки. Нужно заметить, что отец Макарий в то время был еще в Оптине и уезжать из нее не думал. Потом его сослали в один из монастырей Южной России, но с почетом, игуменом. Монах-отец Нафанаил передавал, что за полгода до своей кончины отец Амвросий выражался так: «Придет осень, будем там и сям, достанется тогда и уткам, и гусям», то есть шамардинским монашкам и оптинцам. Он же передавал: «Отец Никон, иеромонах, регент правого клероса, говорил однажды отцу Амвросию: Хотелось бы мне, батюшка, чтобы меня похоронили рядом с отцом иеросхимонахом Феодотом». Батюшка на это отвечает: «Нет, мы тебя положим со знатными лицами». Года через 4 после сего отец Никон, будучи в Петербурге у брата своего, занемог и скончался. Похоронен в Петербурге у брата, в Александровско-Невской лавре, вместе со знатными лицами. Брат его, будучи богатым купцом, откупил для него там местечко. Он же сказывал, что покойный епископ Калужский Виталий, будучи осенью 1891 года в Оптиной, по случаю похорон отца Амвросия, выразился перед белевскими монахинями, которые во множестве стояли у трапезы: «Весь дух отца Амвросия лежит на отце Иосифе». Епископ Виталий шел в это время на трапезу. Прелесть. Отец Ларий, благочинный Оптиной пустыни, рассказывал мне замечательный случай. Был в Оптиной иеромонах отец Виталий. Неизвестно почему, но он приразился к старцу отцу Амвросию и начал порицать его. Совсем отстал от него, а также и в церковь перестал ходить и приобщаться святых тайн. Впал в прелесть. Отец архимандрит Исаакий советовал ему посещать церковные службы, но отец Виталий отказывался под предлогом болезни ног. Отказывался даже и тогда, когда отец архимандрит предложил ему лошадь для проезда из келии в церковь. Вот однажды пред обеднею является к отцу Виталию иеромонах отец Рафаил, что ныне в монастырской больнице, и говорит ему: «Пойдем, отец Виталий, к обедне. Отец архимандрит лошадь прислал за тобою». Но отец Виталий, отказываясь от всего, вдруг и говорит отцу Рафаилу: «Кто тебя знает, может быть, ты меня не к обедне, а в ад потащишь», и начал читать молитву. В эту минуту мнимый отец Рафаил мгновенно исчез. Оказалось, что это был бес. Отец Виталий после этого случая исправился. Природа. Жизнь среди природы для приобретшего любовь и навык всматриваться в окружающее благодетельна тем, что спасает от мелочной односторонности мышления, сообщает воззрению широту, целостность и глубину. Знание, получаемое нами из того материала, который в письменных памятниках завещан нам от предков, в громадном большинстве случаев есть разнородная, разнообразная, сбитая в памяти в одну кучу масса, которая больше запутывает и подавляет, чем руководит. А были люди, которые смело говорили: «Так, между людьми я невежда, и разумения человеческого нет у меня, то есть земной мудрости. И мудрости я не учился, но ведение святых, то есть небесную мудрость, имею». Смотрите притчи Соломоновы, глава 30, стихи 2 и 3. Притча о разлучении души от тела. «Егда земля опустеет, тело, и царь изнеможет, ум, и сильнее его разыдутся, суставы. И тогда разрушатся кремение, кости, и грады падут, чувства, и источницы иссякнут, мысли, и ветры не возвеют, дыхание, и пути велицы запустеют, очи, и пристанут жерновы мелющие, язык зубы, врата затворятся, уста гортань, и море великое оскудеет, кровь, и многолиственное древо плодовитое извянет, сердце, скоты польстии разыдутся, страсти, рабы и рабыни от глада изнемогут, руки и ноги, тогда царица изыдет от престола своего, душа». Псалмы. Петь псалмы значит читать их нараспев, как, например, в церкви прочитывают после «Господи воззвах» на вечерне. Письма епископа Феофана Затворника. Пустыня. Много приводит в преуспеяние внутренняя пустыня, понеже в ней несть никоего же утешения, еже имеется в мире всем, им же душа могла суетно заняться, за не рукоделие излишне непотребно, пойти для увеселения не к кому, разглагольствовать не с кем. Никто не посетит ни имать трапеза соутешающихся и утешающих брашен, разве единого твоего ученика и сурового постного насыщения. Ужас от бесов, скука и тоска, от уединения всегдашнего и неисходного. Страх смертный, беспрестанно в душу входящий, стража звериным нападением, ядовитых гад уязвлением и умерщвлением, и от злых людей убиением. Скудость во всех, нищета крайняя, недостаток во всем. Притом змеиная хижина, ничтоже в себе имущая, разве малых книг, в них же всю отраду имать и утешение. О друзьях своих, о жительстве их не слышат, о родственных здравии не знает, о любимых своих вести не имеет. Все приятное от него удалилось, мертвым учинился он миру и мир ему. Но зато несть о часом временном порадоватися, или иначе помрачался бы ум, отлетая от Бога. Но присно вся, ум, мысль, память и все чувство, и весь человек бывает в Боге погружен, наставляясь к Нему через единое размышление и смотрение премудрости величества и промысла Его в творении Его. И яко две книги имать пред собою разверстые во всегдашнее время, небо и землю. Смотря в ты я и удивляясь, сколь велик и премудр есть Бог наш. И таковым внутренним пустынным пребыванием приходит в страх Божий и в чувство о своей погибели. Из жизни в Бозе почившего блаженного старца схимонаха Зосимы. Удалением вещей и людей стяжевается бесстрастие. Святой Петр Дамаскин, Добротолюбие, книга 1.